Я видел у негров верхней Гвианы, как и у краснокожих в Мароне, аналогичные способы добывания соли. Они сжигают пальму, называемую парипу, промывают пепел и посредством испарения добывают из него соль. Я пользовался этой солью. Она горьковата, но в крайнем случае может заменить обычную столовую соль. Примечание автора. Бушменам, по крайней мере на время, больше не надо было бояться желудочных заболеваний, вызываемых отсутствием соли. Следует отметить, что недостаток соли, как пища, насыщенная почти одним азотом, вызывает бездеятельность желудка, которая проявляется в плохом переваривании пищи. От этого страдают не только туземцы, но и европейцы. Лучшее лекарство – кофейная ложка соли. Болезнь проходит мгновенно. Альбер и Жозеф смотрели, как негры обмениваются любезностями. И, правда, не понимая, в чем дело, разделяли общую радость. Однако длительное отсутствие Александра уже начинало серьезно их беспокоить. В такой совершенно дикой стране, где опасность может предстать в самом неожиданном виде, где любое дерево, растение, цветок, насекомое может в любую минуту стать источником смертельной опасности, беспокойство очень скоро переходит в мучительную тревогу. Негры тоже заметили отсутствие белого вождя, которого полюбили за мужество и силу. Вокруг Альбера и Жозефа стали собираться. У людей был озабоченный вид. Отец ребенка, которого спас Александр, энергично жестикулировал и говорил больше других. Он встал во главе всей группы, перескочил через частокол и направился в лес, идя по следам Александра. Время от времени он останавливался, внимательно прислушивался к лесному шуму, как если бы надеялся услышать какие-нибудь посторонние звуки. Затем встряхивал головой и шел дальше, пригибаясь к земле, осматривая примятую траву и следы на песке, ища и безошибочно находя след, который мог бы кому-нибудь другому показаться совершенно невидимым. Так дошли до болотца, которое сохранило бесспорные доказательства того, что Александр здесь проходил. Вытянувшись на боку и выпучив глаза, лежал застреленный крокодил. Его могучие челюсти еще сжимали приклад карабина, длинные зубы впились в дерево, как железные гвозди. Негры топором разрубили голову на части и освободили ружье. Альбер и Жозеф с замиранием сердца и бледные от тревоги тщательно осматривали окрестности. Теперь они уже могли восстановить часть драмы, относившуюся к борьбе их друга с крокодилом. Страшная мысль пришла им в голову, когда они увидели, как громадно это животное. Было вполне возможно, что Александра крокодил съел. Бушмен разгадал их мысли и понял их тревогу. Он медленно покачал головой и показал им, что на зубах крокодила нет никаких следов крови. Для большей уверенности он рассек крокодилу живот. Конечно, человек легко мог бы там поместиться, но живот был пуст. На топких местах никаких следов не сохранилось. Все затянуло. Но в нескольких метрах на твердой земле следов оказалось много. Прежде всего, примятая полоса в траве, как если бы здесь прошел крупный зверь или протащили тяжелое тело. Странная вещь. Примятые растения оказались в одном месте облиты водой, и на листьях еще кое-где сверкали капли. Бушмен осмотрел стебли, сделал несколько шагов, нагнулся и, исчезая в зарослях, сделал рукой знак, означавший, что следовать за ним не надо. Он вернулся примерно через полчаса и посмотрел на Альбера и Жозефа с необыкновенно красноречивым выражением скорби. Затем он произнес всего лишь одно слово «Леко», что означает «белый человек». Затем он приказал шестерым неграм сделать вид, что они ловят седьмого, и прибавил «Макоа», то есть «несколько белых». Альбер понимал, что значат эти два слова, часто употребляемые туземцами. Он стал догадываться, что его друга похитили несколько белых. Как жалел де Вильрош, что их проводник Зуга остался в Краале. Но Зуга принадлежал к племени, у которого антилопа была эмблемой. Он не мог участвовать в охоте. Между тем, этот славный малый все же знал хоть несколько слов по-английски. Он мог бы перевести Альберу, что говорят бушмены об Александре. А бушмен и сам понимал, что европейцы хотят все знать. Он знаками предложил им приготовить оружие, позвал своих товарищей, снова углубился в заросли и теперь уже просил своих спутников не отставать от него. В каких-нибудь 300 метрах лежала просторная полянка, на которую падала тень больших деревьев. На полянке росла редкая трава. Сразу бросались в глаза многочисленные следы некованных лошадей, а также остатки поспешно покинутого бивуака. Затем стало видно, что таинственные всадники разъехались в разные стороны. Следы вели в 6 направлениях. Альбер заметил, что одна из лошадей оставляла более глубокий след, чем другие, и заключил, что она несла 2 всадников. Хотя сердце и сжалось у него от боли, но открытие все же несколько его успокоило. «Александр», — заключил он, — «быть может, ранен и похищен, но он жив. Раз таинственные похитители не убили его, надежда еще не пропала».